Подглавка 9. В 1837 году, когда в феврале месяце пришло в Москву печальное известие о печальной кончине славного сочинителя Пушкина, я тут припомнила о моем знакомстве с его бабушкой и со всею его семьей. Бабушка его со стороны его матери, Надежды Осиповны Ганнибал, Марья Алексеевна, бывшая за Осипом Абрамовичем Ганнибалом, была дочь Алексея Федоровича Пушкина, женатого на Сарре Юрьевне Ржевской, и приходилась поэтому внучатой племянницей покойному мужу сестры Елизаветы Александры Ржевской, и они между собой родством считались, оттого была и я с нею знакома, да кроме того, видались мы еще у Грибоедовых. Примечание. Марья Алексеевна Ганнибал, 1745-1818, бабушка Пушкина по матери. По словам Бартенева, она любила вспоминать старину, и от нее Пушкин наслышался семейных преданий, коими так дорожил впоследствии. Смотри летописи Государственного литературного музея, книга первая, Пушкин, Москва-Ленинград, 1936, страница 451. У Грибоедовых речь идет о семье родителей Александра Сергеевича Грибоедова. Когда она выходила за Ганнибала, то считали этот брак для молодой девушки неравным. И кто-то сложил по этому случаю стишки: «Нашлась такая дура, что, не спросясь Амура, пошла за Визапура». Но с этим Визапуром, как называли Осипа Абрамовича, потому что он был сын арапа и крестника Петра Великого Абрам Петровича, она жила счастливо. И вот их-то дочь и вышла за Сергея Львовича Пушкина. Примечание. Визапуром, потому что он был сын арапа. Визапур — имя эмигранта-мулата, женатого на дочери купца Сахарова. В 1812 году он был расстрелян как французский шпион. Смотри «Французы в России», 1812 год, по воспоминаниям современников. Москва, 1912, страницы 74-76. Имя Визапура стало нарицательным для обозначения арапа или, например, прически под арапа. Смотри «Жихарев», страница 123. Она жила счастливо. Брак Марии Алексеевны с флота артиллерии капитаном второго ранга Ганнибалом 1744-1806 счастливым не был. Последний, оставив семью, в 1779 году женился на Толстой, представив фальшивое свидетельство о своем вдовстве. Когда это обстоятельство вскрылось, в 1784 году, второй брак его был признан незаконным. Ганнибал, Марья Алексеевна, с дочерью Надеждой Осиповной, поселилась у своей матери, Пушкиной, в Липецке. Года за два или за три до французов, в 1809 или 10 году, Пушкины жили где-то за Разгуляем, у Елохова моста. Нанимали там просторный и поместительный дом, чей именно не могу сказать, наверное, а думается мне, что Бутурлиных. Примечание. Один из мемуаристов свидетельствует, что Пушкины в это время жили подле самого Яузского моста, то есть не переезжая его к Головинскому дворцу, почти на самой Яузе, в каком-то полукирпичном и полудеревянном доме, в близком родстве с Бутурлиными. Волович, страница 21. Бутурлины — это семья графа Дмитрия Петровича Бутурлина, находившаяся в родственных и дружеских отношениях с Пушкиными. Я туда ездила со своими старшими девочками на танцевальные уроки, которые они брали с Пушкиной девочкой, с Грибоедовой, сестрой того, что в Персии потом убили. Бывали тут еще девочки Пушкиной и другие, кто, не помню хорошенько. Примечание. С Пушкиной девочкой речь идет об Ольге Сергеевне Пушкиной в замужестве Павлищевой, 1797-1868. С Грибоедовой. Имеется в виду Мария Сергеевна Грибоедова в замужестве Дурново, 1792-1856, впоследствии талантливая музыкантша, арфистка. Сестрой того, что в Персии потом убили, речь идет об Александре Сергеевиче Грибоедове, убитом 30 января 1829 года толпой персидских фанатиков в Тегеране во время истребления русского посольства.